Вопрос 17. Мне нужен секс. Но кому нужна я? Рискованное сексуальное поведение или промискуитет? Промискуитет — беспорядочная, никем и ничем не ограниченная половая связь со многими партнерами. Зовите меня Изабелла, только это псевдоним. Я работаю в эскорте. Неожиданно. Девица напротив меня по виду совсем не испанских кровей. Скорее на скандинавскую супермодель похожа. Высокая, стройная, натуральная блондинка. Псевдоним? Девушка кивнула. Мне так привычнее. Но вы же сейчас не на работе. Будет лучше, если я смогу обращаться к вам по-настоящему имени. Она фыркнула с негодованием. До вас у меня было два психиатра и один психолог. Все называли Изабелла. А я не буду. От неожиданности девушка округлила глаза и на минуту призадумалась. Ладно, пофиг. Мое настоящее имя — Аксинья. Ну вот, другое дело, прекрасное женское имя, — подумал я. История Аксиньи. Выросла в подмосковном городке. Родители жили плохо, часто ссорились. Папа выпивал, был грубым, требовал беспрекословного повиновения. Мама была нервная, постоянно упрекала, требовала во всем быть лучшей, но ничем не помогала. Девочка росла высокой, красивой. В 13 лет на нее стали обращать внимание мальчики. И не мудрено. У девочки грудь уже заметно выпирала из-под одежды. С 14 лет тайком от родителей стала встречаться с парнями. Ничего серьезного не было. В 16 она влюбилась. Случился первый секс. Ей все понравилось. Парень был хороший. Но вскоре кто-то несколько раз написал на стенах ее подъезда «Аксинья шлюха». Городок был маленький, все друг друга знали. Кто-то донес родителям про надписи. Дома был страшный скандал. Отец бушевал, ругал последними словами, мать не отставала. Жизнь девушки превратилась в ад. Встречаться с кем бы то ни было ей запретили. Родители ежедневно напоминали ей про пережитый позор. При малейшем проступке отец распускал руки, мог схватить за ягодицу со словами «Сколько здесь членов уже побывало?» или стискивал лицо, а ртом своим поганым скольким насосало. Развязка наступила после того, как сообщила родителям, что поступила в хороший московский вуз и собирается жить в общежитии. Отец в тот же день напился, а ночью вломился в ее комнату и стал домогаться. Девушка с большим трудом отбилась, бросилась к матери, но та не поверила, упрекнув, что дочь хочет напоследок поссорить родителей между собой. На следующий день Аксинья ушла из дома. Учеба давалась легко, а жизнь в общежитии принесла свои краски. Появились тусовки, алкоголь, наркотики и новые сексуальные партнеры. Очень много партнеров. Универ она не закончила. Привыкнув к тому, что нравится мужчинам, и не желая отказываться от опасных развлечений, стала работать в эскорте. Добилась определенных успехов. От VIP-клиентов не было отбоя. А потом, неожиданно для себя, она влюбилась. Было в нем что-то непохожее на других. Может быть, он был просто внимательнее. Интересовался, как я себя чувствую, что у меня происходит. Это было необычно. Аксинья вздохнула. Мне показалось, что я встретила родственную душу. Однажды этот мужчина предложил ей полностью перейти на его содержание. Поселил в одной из своих шикарных квартир. Предоставил кредитную карту с огромным лимитом. Договорились, что будет приезжать пару раз в неделю и иногда по выходным. Попросил только прекратить работу по прежней специальности и вести здоровый образ жизни. Аксинья была на седьмом небе от счастья. «А что же он не предложил жить вместе?» — уточнил я. Он сказал, что с ним никто не может ужиться. Ему давно уже лучше одному. Я думаю, это правда. Он уже взрослый, на 25 лет меня старше. Зачем ему менять привычки?» — печально заметила девушка. Правильный образ жизни, неограниченный денежный ресурс и регулярные встречи с возлюбленным поначалу приносили удовлетворение. Особенно в сравнении с тем исходом, который ждал ее в конце карьеры. Но постепенно возникло и нарастало ощущение тупика, страх бессмысленности своего существования. Аксинья стала скатываться в уныние и депрессию. Свободной от визитов возлюбленного дни она напивалась, плакала, жалела себя. Появились суицидальные мысли. Однажды, в очередной раз напившись, поехала по злачным местам искать приключений. И нашла. Это немного взбодрило ее, и загулы стали повторяться все чаще. Порой складывались опасные для жизни ситуации. возникали конфликты с многочисленными случайными сексуальными партнерами. Каждый раз, когда был секс, на краткий миг приходило забвение от страха и уныния. Но потом становилось только хуже. Приходило похмелье и чувство вины. Будущее казалось беспросветным. Снова возвращались суицидальные мысли, иногда девушка наносила себе царапины ножом, становилось чуточку легче. Это поведение продолжалось довольно долго, но ее партнер, казалось, ничего не замечал. И вот однажды наступил день, когда она, напившись, позвонила возлюбленному и стала кричать в трубку, что больше так не выдержит, покончит с собой. Тот примчался на помощь и вызвал скорую. Когда стало ясно, что опасности для здоровья нет, мужчина выставил ультиматум. Она идет к психиатру за помощью, или они расстаются. «Выбирала психиатра с добрыми глазами», — уточнила она. «Очень врачей боюсь». «Выходит, расстаться с партнером страшнее, чем прийти ко мне?» — поинтересовался я. «Конечно», — слегка возмущенно отреагировала Аксинья. «Выходит, больше всего на свете вы боитесь его потерять». «Не совсем. Больше всего на свете я боюсь, что он меня бросит». «И вы пытаетесь от этого страха избавиться таким образом?» «Каким?» — она смотрела растерянно. «Таким?» «Угробить себя раньше, чем произойдет то, чего больше всего боитесь. Раньше, чем он вас бросит». В этот момент на Аксинью было страшно смотреть. Ее лицо исказило гримаса. Сложно было различить, чего там больше. Боли, страдания, страха, отвращения, гнева. Интерпретация попала в цель. А встреча подошла к концу. «Подумай об этом до следующей встречи», — сказала она на прощание. Признаться, я не особо рассчитывал на продолжение. Уж больно тяжелой получилась концовка первой встречи. Но нужно было показать ситуацию так, как видел ее я. Это подсказывал врачебный опыт. Если девушка не справится со страхом отвержения, станет только хуже. Она вернулась. Серые глаза пылали решимостью. «Надо разобраться с этим страхом. Я вам в прошлый раз сказала, что уже была у двух психиатров. Оба сказали, что у меня пограничное расстройство личности, ПРЛ. Надо пить лекарства, потому что мозг неправильно работает, что-то в нем сломалось». Пограничное расстройство личности характеризуется импульсивностью, низким самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью и сильным уровнем десоциализации. «Я тоже не исключаю у вас пограничное расстройство личности, но с вашим страхом отвержения можно справиться и без таблеток». «Что ж теперь, бросить его первой, пока он не бросил меня?» Девушка пристально посмотрела на меня. «Пока похоже на угробить себя, пока он не бросил меня. Нужно действовать иначе», — ответил я. «Согласна, только что я могу поделать? Может, для начала расскажешь ему, чего больше всего боишься?» «Ну, тогда он меня точно бросит». «Ты пока только о пессимистичном сценарии думаешь». «Полезно будет придумать еще два варианта — оптимистичный и реалистичный. Ой, я на «ты» неожиданно перешел, извините». «Мне так даже больше нравится», — Аксинья улыбнулась. «Можно и на «ты». Только я вас буду все равно на «вы» называть. А о других сценариях я действительно не думала». «Так давай подумаем вместе, иначе зачем меня заводила?» Девушка уставилась удивленно. «Заводила? Вы же не собачка». «Как говорил Карлсон, малыш, я гораздо лучше собаки». «А кто такой Карлсон? И этот малыш?» «Какой кринж! Пора мне обновить репертуар цитат для молодежи. Герой старого мультика. Малыш и Карлсон — это типа такие друзья, как Рик и Морти. Этих я тоже не знаю». Три сценария Аксиньи. Пессимистичный сценарий. Он меня бросает, потому что устал от моих закидонов, я ему надоела и вообще разлюбил. Лишает меня квартиры, денег, и я вынуждена снова идти в эскорт. При этом постепенно скатываюсь в канаву, спиваюсь, умираю от передозировки какой-нибудь дрянью или болезни. Оптимистичный сценарий. Я пролечиваюсь, проводим вместе много времени, путешествуем, заводим детей. Реалистичный сценарий. Я пролечиваюсь, живем как жили, каждый у себя. Найду занятия по душе, например, пойду учиться на психолога, потом устроюсь на работу в какой-нибудь рехаб, буду помогать зависимым, я про это много знаю. Заведу друзей, буду с ними тусить, а не сидеть в четырех стенах воя от тоски. Может быть, когда-нибудь мы расстанемся с партнером, но я не пропаду, потому что уже многому успела научиться. В конце концов, создам новые отношения. Я еще молода, хочется любить. Даже создать семью, думаю, смогу. И какой сценарий тебе больше нравится? Конечно, реалистичный, — твердо сказала девушка. Терапия длилась несколько лет. Терапевтические отношения формировались очень медленно. Девушке мешали накопившиеся личностные проблемы. Аксинья срывалась, напивалась, загуливала, надолго пропадала, писала нелепые сообщения, приползала на брюхе с покаянными речами, жаловалась на возлюбленного, с которым продолжала устраивать ссоры и драки. Она испытывала леденящий страх от того, что, по примеру родителей и первого парня, ее отвергнут все — возлюбленный, психотерапевт, немногочисленные друзья. Ситуация менялась по мере того, как девушка следовала своему реалистичному сценарию. При этом я не забывал напоминать — копилка пополняется, каждый шаг вперед приближает тебя к цели. Настал момент, когда Аксинья смогла отпустить обиду на родителей и возобновила с ними общение. Она приняла возможное расставание с партнером и нашла силы заняться своей жизнью. Беспорядочный и опасный секс со случайными партнерами остался в прошлом. Она встретила мужчину, который ей очень понравился, и не побоялась сказать об этом своему спонсору. Тот встретил эту новость с одобрением, на прощание подарил ей квартиру. Начался новый этап ее взрослой жизни. Мнение врача. Давайте посмотрим с точки зрения нейронауки на рискованное сексуальное поведение Аксиньи. Триадная модель, предложенная нейроучеными, показывает, как нейросети влияют на поведение человека. В общем, поведение является результатом объединения разнонаправленных сигналов. Один из полосатого ядра, который отвечает за стремление к вознаграждению, другой из миндалины, которая отвечает за стремление избежать опасности. Изменение — модуляция. И управление сигналами происходит из медиальной префронтальной коры головного мозга. Если мы представим эти отношения как качели, на одной стороне влияние полосатого ядра и стремление к удовольствию, на другой стороне миндалина и стремление избежать удовольствия. Если представить эту модель в виде весов с двумя чашами, то у взрослого человека система сбалансирована, влияние полосатого ядра и миндалины на одном уровне. А у подростка баланс между поведением, основанным на вознаграждении, и поведением, направленным на предотвращение вреда, смещен в сторону вознаграждения, то есть полосатое ядро перевешивает. Это результат повышенной выработки дофамина, нейромедиатора, отвечающего за стремление к вознаграждению. А теперь добавьте незрелость коры, отсутствие опыта и привлекательную новизну сексуальных стимулов. Вот вам и рецепт рискованного сексуального поведения. И это совсем небезопасно. В, казалось бы, благополучной Америке молодые люди 15-24 лет составляют всего 25% сексуально активного населения. Зато на них приходится 50% всех новых случаев инфекций, передаваемых половым путем. А еще в этой возрастной категории самые высокие показатели нежелательной беременности. При этом важно понимать, рискованное сексуальное поведение подростков считается этапом личностного развития. Благодаря полученному опыту молодые люди в дальнейшем могут принимать более безопасные решения. Эти нейробиологические особенности имеют решающее значение для здорового сексуального развития и чаще всего не приводят к негативным последствиям для здоровья. Да только не так-то просто различать рискованное сексуальное поведение как этап взросления и промискуитет, как один из симптомов расстройства личности. Развратную жизнь Аксиньи можно было бы объяснить пограничным расстройством личности. Как помните, именно о нем говорили психиатры. Это расстройство характеризуется серьезными нарушениями поведения, импульсивными поступками, аутоагрессией, включая промискуитет. В случае с моей пациенткой было важно использовать все возможности для коррекции поведения. И больше всего повлияло на девушку знакомство с теорией привязанности Боулби. Система привязанности заложена природой в каждом из нас и активируется сразу после рождения. При первом контакте матери с младенцем она включает функцию материнской заботы, гарантирующей выживание потомства. То, как работает эта система, определяет в дальнейшем поведение уже взрослого человека. К сожалению, в детстве Аксинья недополучила родительской заботы и личного пространства, поэтому не научилась доверять окружающим и действовать самостоятельно. Это не позволило сформировать надежный тип привязанности, чтобы построить здоровые отношения. Ее спонсор также демонстрировал ненадежный, избегающий тип привязанности. В таких условиях Аксине с ее ненадежной, тревожной привязанностью приходилось постоянно испытывать чувство партнера на прочность, действуя на грани жизни и смерти, требуя неопровержимых доказательств любви и верности. Или ударяться в загулы, по крохам собирая «любовь» в кавычках, в бесконечной череде сексуальных контактов. Когда она сформировала надежную привязанность с близкими значимыми людьми, склонность к промискуитету пошла на убыль. Она, наконец, обрела свое счастье. Опираясь на представление о триадной модели поведения, можно предположить, что Аксинья невероятным трудом смогла восстановить нейрофизиологический баланс и выровнять свои весы. Порой сломанный мозг можно починить. Послесловие. Однажды я получила от Аксинии письмо. Она сообщала, что переехала с партнером в другую страну и в целом очень довольна жизнью. Просила разрешения помочь подруге, у которой кризис в отношениях. Завершалось письмо словами: «Она такая же, какой когда-то была я. Проблемы с привязанностью. Сказала ей, что вы как Карлсон, только лучше». Все логично. Карлсон лучше собаки, я лучше Карлсона. Эх, малыш, малыш.